Пришла беда, открывай ворота. Проверили. Для страховки еще раз зачистили контакты и клеммы. Пуск. Дугин нажал на кнопку. «Не срабатывает», — упавшим голосом сказал он. «Вижу, не слепой». Семенов обернулся к Филатову. «Тестер». Филатов засуетился в поисках прибора. Все молчали. «Проверить аккумуляторы». Филатов склонился над первым аккумулятором, проверил на плюс и на минус все три банки. Стрелка на шкале тестера прыгала, фиксируясь на цифре 2. «Порядок, Сергей Николаевич. 6 вольт. Второй аккумулятор». На этот раз Филатов возился долго, то и дело зачищал провода, встряхивал тестер. «Ну чего копаешься?» — не выдержал Дугин. «Давай мне». «Копайся, не копайся», — пробурчал Филатов, вставая. «На трех банках ноль и все дела». «Ноль?» — Семенов изменился в лице. «Что там, Дугин?» Дугин встал, с ненужной аккуратностью почистился от снега. Ничего больше не спрашивая, Семенов нагнулся над вторым аккумулятором и сорвал с него войлочный чехол. Выпрямился, тяжелым взглядом обвел обоих механиков. «В Мирном проверяли аккумуляторы?» «А как же, Сергей Николаевич!» — торопливо откликнулся Филатов. «Не сомневайтесь, новенькие были с иголочки». «Ты сгружал?» «Я вместе с...» «Не ронял вот этот?» Филатов вздрогнул и медленно обернулся к Дугину. Тот недвижно стоял, вперив взгляд в аккумулятор. «Ну?» — резко напомнил Семенов. «Не ронял я его, Сергей Николаевич». «Так почему же?» — Семенов говорил тихо, а каждое слово врубалось хлыстом. «Почему же в его корпусе трещина?» «Вот она. Через нее из всех трех банок вытек электролит. Выкинуть эту рухлядь!» Семенов гневно пнул аккумулятор ногой. «Погоди, Сергей!» — спокойно и увещевающе произнес Гаранин. «Мы-то с Сашей не очень в этом деле. Вышел из строя аккумулятор, ну и что? Свет на нем клином сошелся?» «Может, и сошелся», — взглядом ответил ему Семенов. «Тем более нужно держаться достойно», — взглядом сказал Гаранин. «Может, это я уронил, когда перетаскивал в дизельную?» — виноват, — предположил Бармин. «Конечно, это, наверное, я». На слова Бармина никто не обратил внимания. «Ну что вы на меня все смотрите?» — вдруг взорвался Филатов. «Не ронял я его, не ронял!» «Ну что ты, Веня, тебя никто и не обвиняет», — мягко сказал Гаранин. «Я уверен, что трещина могла образоваться от разницы температуры. А, Сергей?» Семенов покачал головой, повернулся к дизелю и замер. Рядом стали Бармин и Гаранин. Филатов, которого будто что-то душило, сделал шаг к Дугину, рванул под шлемник. Дугин отшатнулся. «Ах ты, сволочь!» — сорванным шепотом. «Смолчал, сволочь!» «Дугин!» — позвал Семенов, не оборачиваясь. «Готовь дизель к ручному запуску!» «Само собой, Николаевич!» — Дугин торопливо подошел к дизелю. «Сначала картер нужно лампой прогреть». «А сколько тебе на это понадобится времени? С полчаса, не меньше, масло-то застыло». «Какая сволочь!» Филатов, шатаясь, побрел к двери. Распахнул ее, согнулся в жестоких спазмах. Бармин быстро подошел, стал гладить его по спине. «Да забудь ты про этот аккумулятор, черт с ним!» Ласково, как ребенка, начал успокаивать он. «Идем, разведу тебе сгущенки, чайку выпьешь». «Наизнанку, всю душу!» — чуть слышно простонал Филатов. «Сволочь! Вот этими руками!» Бармин с тревогой прислушивался. К ним приблизился Гаранин. «Ну, что вы там?» — окликнул Семенов, не заметив предостерегающего жеста Бармина. «Слышали? Будем запускать вручную». «Вручную?» — Филатов оттолкнул Бармина, порывисто обернулся. Глаза его, и так покрасневшие, налились кровью, вручную. «Да ты знаешь, что такое запускать здесь вручную? Дудки! Лягу и подохну! Пропадите вы пропадом вместе со своим Востоком!» Филатов рванулся было на свежий воздух, но его силы удержал Гаранин. — Ты просто устал, Веня, — сказал он. — Саш, помоги ему лечь отдохнуть. Филатов сбросил с плеча руки Гаранина, всхлипнул, к нему подошел Семенов. — Молод ты еще подыхать, Веня, — дружески улыбнувшись, сказал он. — Забыл, что москвича хотел купить и на юг махнуть? — К черту! — все громче всхлипывал Филатов. — Всех к черту! Семенов пристально всмотрелся в него, неожиданно схватил одной рукой за грудь, а другой ударил по лицу один раз, второй. Филатов отшатнулся, сжал кулаки и дико расширил глаза. — За что, гад? — За то, что не хочешь жить, сукин ты сын, — заорал Семенов. — А я заставлю тебя, понял? — Не заставишь. — Заставлю силой. — Не имеешь права. — Ошибаешься, имею. Семенов снова встряхнул Филатова и толкнул его на покрытую спальным мешком скамью. — Возомнила себе, пацанье. Хозяин твоей жизни на станции я. Ты лишь оболочка, в которой она трепыхается. Понял? — А ты... — Филатов попытался подняться. — Как разговариваешь, мальчишка? — загремел Семенов, силой удерживая Филатова на месте. — Мы с тобой на брудершафт не пили. — Хорошо. Глаза Филатова постепенно приобретали осмысленное выражение. — После зимовки я тебе, я вам кое-что припомню. Память, отец-командир, у меня хорошая. Так врежу. — Вот это речь не мальчика, но мужа, — согласился Семенов. — После зимовки. — Тогда что, по рукам? Филатов растерянно пожал протянутую ему руку. Криво усмехнулся, встал. — Так врежу. — Подготовился, Женя? — деловито спросил Семенов. — Одной лампы хватит или лучше двумя? — Еще сожжем друг друга. — А можно и двумя? — Веня! — окликнул Семенов. — Бери вторую лампу. И по-быстрому, времени ждет. Пока механики разогревали картер дизеля, Семенов, прикрыв глаза, отдыхал и приводил в порядок свои мысли. В то мгновение, когда он понял, что из второго аккумулятора вытек электролит и стартерный запуск стал невозможен, сознание безысходности затуманило мозг. Двое суток собирали дизель. Не только душу, плоть свою, сердце, легкие и кровь вложили в него. И все перечеркнула ничтожная трещина в корпусе аккумулятора. Вспомнилось чье-то... Улыбочка, как трещинка, играет на губах. Нет, не улыбочка, ехидная усмешка, гримаса пиковой дамы. И не играет, шипит. Зря старались, голубчики, дизель еще попьет из вас кровушки. Одна никчемная трещинка всю работу... Сизифов труд вручную на Востоке запускать дизель. Израсходовались люди, разменяли и стратили последний рубль. Тоже чье-то похоронили мы силы наши под обломками наших надежд. Двое уже так думают, — усмехнулся про себя Семенов. Ты и Филатов. А может, ты один, потому что Филатов больше ни о чем думать не станет. Он будет вкалывать, пока сердце не лопнет. Саша... — негромко позвал Семенов. — Будь другом, приготовь кофе покрепче. Был уже такой случай, когда в мгновение рухнули надежды, и малодушно хотелось умереть. Ну, Шурф не в счет. Там умирать было стыдно. Из-за собственной глупости, да еще в одиночку. Случилось это много лет назад на льдине, под самый конец полярной ночи. Двое суток торосы давили — крошили льдину, ушли под воду кают-компания и дизельная, поломала домики. Двое суток без сна и отдыха по мосткам, перекинутым через трещины, люди таскали ящики и мешки с продовольствием, палатки и оборудование, спасались от вала торосов. И вот, наконец, подвижки прекратились, все стихло. Полумертвые от усталости кое-как установили палатки и только улеглись, кто куда, как снова толчок и грохот лопающегося льда. И тут Семенов вывихнул руку. Как это произошло, он не понял, лишь почувствовал удар и дикую непереносимую боль. А жаловаться было некому. Нужно снова таскать ящики и мешки, и он, едва ли не теряя сознание, таскал одной рукой, пока не споткнулся на мостике и не упал в ледяную воду. Тогда-то он и готов был умереть. Но Андрей не позволил. Подцепил багром за каэшку, удержал на поверхности, вытащил. А дальше было забытье, сон с кошмарами и пробуждение в жарко натопленной палатке. «Пей, Николаич!» — Бармин протянул кружку. «Беру твой метод на вооружение, даже название придумал». «Какой метод?» — не понял Семенов. «Мордобой, как средство прекращения истерики». «Брось!» — поморщился Семенов, прихлебывая кофе. «А то как врежу!» — они рассмеялись. «Кофе, ребята!» — объявил Бармин. «Держите кружки!» «Принимайте гостя!» — послышался голос Гаранина, и в дизельную тихо скользнул Волосан. Шкура его свалялась, морда вытянулась, а хвост, который Волосан всегда так гордо держал трубой, волочился по полу. «Как это я забыл!» — ахнул Бармин, доставая из кармана тюбик. «Ко мне, бедолага, открой пасть!» И не смотри на меня грустными собачьими глазами. Срок твоей путевки еще не истек. — О, люди, куда вы меня затащили? — спрашивает Волосан. — Кончайте эту прескверную шутку. А? Нравится? — Что это у тебя? — поинтересовался Гаранин. — Сгущенное какао с молоком — любимая пища нашего гипоксированного друга. Правда, Волосан? Отреагируй. Волосан облизнулся, тявкнул по щенячьи и снова раскрыл пасть. Все заулыбались. «А ты так умеешь, Веня?» — спросил Бармин. Филатов продолжал молча пить кофе и шутки не принял. «Помнишь бандита, Андрей?» — Семенов вздохнул. «Какая любовь была! До сих пор чувствую себя виноватым». «Это на льдине», — пояснил товарищем Гаранин. «Был у нас такой рослый лохматый пес-бандит, сибирская лайка. Фокусник и умница, вроде Волосана, мог запросто выступать в цирке. И вот однажды Коль Белов, большой любитель сюрпризов, привез нам со станции Челюскин свинку по имени Пышка. Мы думали, начнутся между нашим зверьем склоки, но ошиблись. Бандит с первого взгляда в нее влюбился». Целыми днями сидел у деревянной клетки и лизал Пышкин пятачок. Все-таки животное, а люди, разве они поймут все, что происходит в собачьей душе? Но время шло. Пышка росла на глазах, пора ее готовить на камбуз, а никто не мог решиться, рука не поднималась. Наконец нашелся один смельчак, пристрелил из карабина. Бандита... В тот день арестовали, заперли в домике, а когда выпустили, всю станцию обегал, пока не понял, что не увидит больше своей любимой Пышки. И долго был безутешен, ничего не ел, только снег лизал. — А ты, — упрекнул Волосана Бармин, — способен ли ты на такую бескорыстную любовь к простой, необразованной пингвинке? Волосан попытался сделать стойку, но не смог и виновато завилил хвостом. «Ладно, поверим на слово». Бармин погладил собаку и спрятал отощавший тюбик. «Укладывайся в спальный мешок. Здесь нечего прятаться от коллектива». «Масло прогрето, Николаич», — сообщил Дугин. «Можно начинать». «А топливная система в порядке?» Семенов знал, что в порядке, только что на его глазах механики осматривали насосы и форсунки и поймал себя на том, что неосознанно хочет оттянуть начало работы. Организм не был на нее запрограммирован, что ли. Не только у него, у всех пятерых людей, столпившихся у дизеля. Пока сидели, пили кофе, гнали от себя эту мысль. Дугин даже втихаря еще раз поколдовал над аккумуляторами, надеясь на чудо. Не там искал. Чудо, что они дизель смонтировали и на ногах остались. Рукоятка запуска находилась у дизеля внизу и была похожа на изогнутую ручку, какой заводят моторы автомашин. В этом положении рукоятки Семенов видел главную трудность. Чтобы ее раскрутить, нужно было многократно нагибаться всем телом почти до пола. А нагибаться было мучительно тяжело. Прерывалось и так сбитое дыхание. Кровь бросалась в голову, и к горлу подступала отвратительная тошнота. Холодно. Бармин передернул плечами. «Дай согреться». «Я начну, покажу». Дугин взялся обеими руками за рукоятку, напрягся так, что на лбу вздулись жилы, с огромным усилием провернул. Один раз, другой, третий. «Масло вязкое», — тяжело дыша пояснил он. «Первые обороты самые трудные». «Отвались!» Филатов встал на место Дугина, согнулся. «Раз, два, три, четыре». «Куда прешься без очереди?» — прикрикнул бармин на Дугина и сам взялся за рукоятку. «Дайте-ка я ее уговорю». На десятом обороте бармин задохнулся. Не в силах выпрямиться, так и стоял, согнувшись и шумом втягивая в себя воздух. Бармина сменил Семенов, его Гаранин, потом снова Дугин, Филатов и бармин. Шли третьи сутки на востоке, а ничего труднее той работы первой пятерки еще не выпадало. И делать ее пришлось тогда, когда люди перешагнули свой предел. Первым свалился Гаранин. У него сильно пошла носом кровь, и бармин уложил его в спальный мешок отдыхать. Остались вчетвером, но Дугина затрясло в изнурительном спазматическом кашле с кровью, и рукоятку крутили трое. Поднялся Гаранин, впал в обморочное состояние Семенов. Дизель не запускался. Люди продолжали работать, как в тяжелом сне.